Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яйцздрав, будь Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. По какому поводу мы сегодня собрались, что будем обсуждать? Сегодня тема очень интересная. Надо нам срочно помочь найти принцев, только не только с белым конем, а с Мерседесом, с яхтой, с самолетом, с космодромом, со всем остальным, и чтобы с ним прожить долгую счастливую жизнь. Вот про это и как можно быстрее, компактнее, практичнее. Опасаюсь спросить, для кого будем принца искать? Мне, например, принц не нужен. Ага. Ну, все-таки наша-то задача, чтобы не только нам с тобой было хорошо, но и тем прекрасным девушкам, которые вот сейчас подрастают и которым пора уже пришла пора создавать свою семью, чтобы у них был достойный человек рядом с ними. Вот для них мы сегодня эту передачу запишем. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яйцздрав, будь Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. По какому поводу мы сегодня собрались, что будем обсуждать? Сначала сейчас у нас тут пойдут картиночки, кому надо посмотрят. То есть почему-то вот представляется, что будет человек обычно такой вот красивый, молодой, богатый, с машиной, дальше, как и уже сказали, там с яхтами, с самолетами. А в итоге почему-то получается у тебя рядом какое-то такое аморфное существо, которое перемещается между кухней, туалетом и диваном. И вот мы все-таки попробуем понять с тобой, почему так происходит, как сделать так, чтобы мечты и действительность совпали. Ну что ж, давай будем пробовать. Конкретно, с чего будем начинать? С какого, может быть, ракурса, с какой стороны рассматривать? Рассматривать будем с песенки. Песенка есть такая, прям в точку. Принцев мало, и на всех их не хватает, не поется. То есть будем чисто логически рассуждать, чего есть и что нам необходимо, и с тем, что есть и необходимо, как-то это дело увязывать одно с другим. То есть принцев почему-то меньше, чем количество людей. Девушек и парней, ну, будем считать, что равное количество. А принцев как-то значительно меньше. Поэтому получается такое понятие, как конкуренция. И чтобы у тебя был рядышком принц со всеми вот этими хорошими параметрами, которые мы перечислили, необходимо как-то его к себе привлечь. То есть необходимо как-то выделиться на фоне другой массы, которая также себе хотят этого принца заполучить. И тут мы понимаем, что вот именно нужно какие-то такие вот данные свои показать, которые этому принцу действительно скажут, что ух ты, да это оказывается вот она, это принцесса моей мечты. Если посмотреть то, что нам навязывается в соцсетях, по телевидению, там еще где-то, нам говорят, вот сейчас мы вас моду покажем, будь модной, будь гламурной, и все у тебя будет в шоколаде. А потом красивая девушка, пытаясь подражать этому всему, надевает на себя соответствующее то, что ей говорят, модно и гламурно, выходит в свет и видит, что таких модных и гламурных огромное количество. И на фоне таких же гламурных почему-то тебя совсем и не видать. То есть как бы получается, что, наверное, все-таки тут надо по-другому идти. Есть еще вариант, это вот такой отвязный какой-то такой вот, то, что называется попридуриваться на публику, там какую-то такую вот, совершить такой вот глупые поступки, ну или по-простому дурью помаяться. Но опять же сейчас, ну и якобы этим моментом ты тоже можешь к себе внимание привлечь, поприкалываться, так сказать. Но сейчас таких, которые любят поприкалываться, там, зайди куда-нибудь в соцсеть, тоже YouTube или еще куда-то в Instagram, ты увидишь, что опять же огромное количество тех, которые любят поприкалываться, побыть модной. Опять как бы вариант, что на их фоне ты можешь просто затеряться. Вот мое мнение при ответе на этот вопрос, необходимо все-таки, наверное, выделяться тем, чем другие не выделяются. Можешь попробовать как-то своим интеллектом, своими мозгами человека, вот это вот принца к себе привлечь. Ты как думаешь по этому поводу? Да, я думаю так, что если вы втягиваетесь в массовое движение, то в этом случае вы втягиваетесь в массовую конкуренцию. И в этом случае массовая конкуренция будет близка к поведению животного. Но вот обратите внимание, как себя ведут животные во время брачного периода. Кто-то распушит хвост, кто-то, там, например, где-то что-то у себя еще увеличит, кто-то краски какие-то добавит у себя на лице или в каком-то другом месте для того, чтобы выделяться, для того, чтобы привлекать. Это делают у одних животных самцы, у других самочки. Так вот, когда я вижу молодых девчонок, которые такой кучкой ходят, разукрашенные не только на лице, но и разукрашенные с точки зрения одежды, я себе вот как раз представляю, что это такая стайка, сбившаяся в кучке, с боевым раскрасом девушек, которые вышли на охоту. И эта охота, в принципе, ничего плохого так под собой не имеет, потому что это природно. Но вот есть расцвет сил, необходимо найти вторую половинку. Для чего найти вторую половинку? Чтобы семья образовалась, чтобы было все хорошо, чтобы детки потом пошли. Ведь многие девчонки-то думают не о том, чтобы стать проституткой. Многие-то девчонки думают о том, чтобы стать счастливой. А счастливый – это когда есть семья, когда есть достаток, когда есть какое-то благополучие, когда есть дети. То есть, когда дом – полная чаша. Вот это достаток. Но исходя из того, что ты уже назвал, из воздействия рекламных акций на головы этих самых девочек, они сваливаются в несколько иное направление. Они одеваются вызывающе не для того, чтобы построить счастливую семью, а для того, чтобы просто привлечь внимание. Но ведь внимание привлекают в первую очередь проститутки, которые профессионально занимаются тем, чтобы заработать деньги, они вот так вот одеваются. Вызывающе. То есть показать все свои достоинства, чтобы клиент их оценил сразу вот так один взгляд, и сразу все было оценено. Форма лица, форма груди, форма еще там чего-то. И после этого заплатил бы деньги за пользование. Вот многие девочки, к сожалению, этого не понимают. Но устремление у них построить семью. И тут возникает парадокс. Они накрасились, они оделись, они показали все достоинства. Все мальчики или мужчины на них обратили внимание. Выбрали самую-самую, на их взгляд, подходящую. Но подходящую для чего? Для семьи? Нет. Они рассматривают девочку в таком раскрасе, в таком одеянии, как противоположный пол, предлагающий свои услуги. Но ведь услуги предлагаются как разовые. Попользовался и выбросил. Как была такая пошлая шутка. Женщины и консервные банки в этом схожи. Один открывает, другие пользуются. Вот девчонки многие этого не понимают. Это пошло, это гадко, но на сегодняшний момент это правда. Это правда. И исходя из того, что им вбили в головы, они даже не подразумевают, во что они втягиваются. Ведь красота имеет одну особенность. Она очень быстро проходит вместе с возрастом. Далее. Ваши краски имеют одну тоже особенность. Их надо смывать. Перед сном дома их надо убирать. И представьте себе, вы такая вся расфуфыренная, красивая, милашка прям, ну кукла Барби. Завлекли какого-то молодого человека, с которым желаете построить будущую свою жизнь. Он вас сфотографировал уже вот такой, вы для него такая. И для того, чтобы держать вот эту марку, вам придется быть постоянно такой. Задайте себе вопрос, вы постоянно сможете такой быть? Например, вместе с ним дома вы что, будете в постель ложиться так же разукрашены? Вы будете и в ванной тоже разукрашены? Вы будете в баню ходить тоже разукрашены? Нет, вам придется этот боевой раскрас с себя снимать. Этот макияж вы будете убирать. И он вас увидит такой, какая вы есть на самом деле. Как вам кажется, не привлекательная, не обаятельная, не прибранная. Как вы думаете, какая у него будет реакция? А реакция, я сразу скажу, у него будет такая: ого, я-то себе вот такую присматривал, а она-то на самом деле казалась такая. То есть будет слом стереотипа о вас. И что дальше будет происходить? А дальше ходят такие же расфуфыренные, которые появляются не дома, а появляются на улице перед ним. И где вероятность того, что он не обратит внимания на какую-то другую иракезинку, которая разукрашена не хуже, чем вы? Он-то вас уже дома не разукрашенный увидел. Поэтому что здесь сделать можно? Можно быть красивой, миловидной, естественной, выбиваясь из этого общего стада и при этом быть еще привлекательной. А чем можно привлекать? Ну, подумайте сами, чем можно привлекать быть, ну, просто вот красивой, без излишних каких-то красок, да, красивой, привлекательной, без какого-то вызывающего призыва проститутки, но при этом быть привлекательной, чтобы мужчина не хотел вас как разовую игрушку, а чтобы он пожелал с вами создать семью. Вот просто задайте себе вопрос, с кем мужчина захотел бы создать семью? Ведь есть еще одна такая поговорка. Почему влюбляются мужчины в одних, а женятся на других? И это тоже правда. Потому что те, которые слишком ярки, на них, да, обращают внимание. И да, вот эта влюбчивость, игра гормонов, она здесь проявляется. Это как раз принцип воздействия одеяния проститутки. Вызывающий. Но женится-то не на других. Ему же проститутка-то не нужна. Зачем проститутка? С ним погуляет, с другим погуляет. Зачем? Ему нужна стабильность, семья. А кто делает семью? Кто привнесет стабильность? И вот тут давай мы с тобой чуть-чуть порассуждаем. Ты, конечно, если есть желание, можешь дополнить что-то от себя по предыдущему. Но мне хотелось бы уже перейти ко второму этапу нашего сегодняшнего разговора. А кем надо быть и к чему надо стремиться для того, чтобы уже не воспринимали тебя как какую-то доступную девку с панели, а чтобы к тебе относились как к женщине, к матери будущих детей, хранительницы очага и той, которая сможет содержать хозяйство и быть самой-самой единственной и любимой. Так, я правильно понял, как себя должна вести девушка, как она должна выглядеть, какие качества проявлять, чтобы вот это все, что ты сказал, она, ну, проявляла в мир, и такой же человек, другие люди к ней так относились? Да, дело в том, что вариант проститутки – это одноразовость. То есть вас использовали и как банку выкинули на помойку. Дальше что хочешь, то и делай. То есть красоту слезали, сливки сняли, а дальше пинок под зад – иди гуляй. А вот теперь нас интересует следующий вопрос. Если это, конечно, девочку не устраивает. Если устраивает, то, пожалуйста, делайте, что хотите в этой жизни. Это ваша жизнь. Портите ее или устраивайте ее – это ваша жизнь. Наше дело просто так рассказать об этом. Вот теперь второй этап. А как сделать так, как одеваться, какой быть, чему следовать для того, чтобы не быть одноразовой, какой-то легко доступной, не пойми чего, а чтобы построить свою жизнь счастливой, чтобы была семья, полная чаша, дом, и чтобы были детишки здоровые и счастливые, да и муж любимый. Угу. Я сначала хочу тогда таким девушкам все-таки не кому-то верить на слово, а чтобы они попроверяли, как вообще вот в нашем мире что работает. Обратите внимание вот на что. Например, настроение у вас плохое, выходите из дома, и почему-то вас начинают, ну там, обиделись вы, например, на кого-то, или просто грустить. И почему-то люди, которых видите вы первый раз некоторых, они вот вас еще больше обижают, раздражают, а некоторые даже не просто своим видом обижают и раздражают, а своими действиями обижают и раздражают, и вы еще больше обижаетесь и раздражаетесь. А когда у вас внутри настроение другое, радостное, то получается почему-то наоборот. Люди в вашем окружении, они как будто вроде бы люди те же, но они почему-то начинают меняться в лучшую сторону. Вот на этот момент надо просто обратить внимание и какое-то время прям понаблюдать это за собой, понаблюдать, как это происходит за другими, чтобы понять, что это так и есть. И тогда через какое-то время получится понимание, что какая я внутри, такое окружающее пространство я вокруг себя и создаю. Вот это вот, скорее всего, по моему мнению, один из первых таких шагов, который надо сделать, чтобы это стало внутренней уверенностью, что я способна, изменяясь внутри, менять мир вокруг себя так, как мне надо. Дальше, понимая вот этот момент, уже можно идти чуть дальше. Если нужен парень с определенными качествами, верный, добрый, там, начитанный, любознательный, то по этому же принципу, что я до этого вам сказал, мир будет отражать то и тех парней, какие вы внутри. Соответственно, есть такая фраза хорошая: хочешь жениться на принце, стань принцессой, но не внешне принцессой, а внутри, допустим, то же самое. Появится такой же принц-обманщик с внешностью принца, а с внутренним содержанием не пойми чего. То есть внутри надо себя, те качества, которые хотите привлечь извне в парни, развить, с этими качествами поработать, и чтобы эти качества стали вашей привычкой. Об этом, кстати, мы говорили в передаче «Как изменить свою жизнь, как управлять своей жизнью». Вы сможете эту передачку посмотреть, мы ссылку вставим на нее, и там подробнее про это дело. То есть еще раз, не надо никому доверять, надо проверять. Мы уже сказали, принцев мало, конкуренция большая. Соответственно, на фоне того, что вам навязывают, на этом деле найти долгие отношения хорошие не получится. Дальше, посмотрите, как внутреннее настроение меняет обстановку вокруг себя. Поймете, что внутри, изменяясь, вы меняете обстановку не только внутри себя, но и вокруг. Те качества, которые надо в человеке, которого вам нужен, который вы считаете идеальный ваш, вот этот принц, парень, муж и так далее, надо эти качества развивать в себе. Верность, порядочность, доброта, душевность. Это определенное время необходимо на это дело, но это недолго на самом деле. Там буквально месяц, два, три, и это все проявится. И к вам именно в ваш круг будут приходить те люди, которые будут соответствовать тому, что у вас внутри. Но помимо этого, как уже Алексей об этом сказал, важно еще и на себя одежду соответствующую подбирать. Потому что если вы наделись так, как... Те женщины, которые хотят продать свое тело подороже, то, как это говорят по пословице, встречают по одежке, провожают по уму. Но, скорее всего, может вам не понравиться то, как вас встретят. Поэтому посмотрите, а может все-таки обратите внимание на платье. Если сейчас повсеместно девчонки ходят в штанах, причем рваных штанах, вот я, если честно, когда на это смотрю, я вижу, что у меня такое ощущение, что у этой девушки руки растут с того места, откуда ноги у других растут. Если она за собой не следит, пусть другим рассказывают, что это хорошо, но попробуйте в дырявых штанах походить там зимой или в дождь. Это на самом деле, ну, пользы от этого не так много. То есть не надо быть как все. Говорят ходить в штанах, а попробуйте походить в платье. Посмотрите, прочувствуйте это. Сравните отношения внутренние и как к вам начинают относиться другие люди. И я уверен, что когда внутри себя изменитесь в лучшую сторону, проявите те качества, которые вам нужно в парне, потому что мир зеркалит. Какая вы, такое окружение. И второе, когда вы наденетесь соответствующим образом, не то, как вам навязывают, а то, которое вам естественную вашу красоту природную подчеркивает, это именно красивое платье, красивые юбки, удобная, красивая одежда. И вот в этом виде, с этим внутренним настроем выйдете в мир, то тогда уже отношение к вам будет соответствующее. И вот таким образом появятся те люди в ближайшем окружении, с которых уже вы сможете и выбрать себе того единственного и неповторимого. Мое мнение вот так. Хорошее мнение. Здесь надо просто, наверное, как-то еще... подвести такой под итог. Первое. Если вы одеваете обтягивающую одежду, то тем самым вы показываете вообще все, что у вас есть. Вообще. Если в этой обтягивающей одежде вы выходите на улицу, вы показываете это вообще всем. Но неужели вам нужны все? И наркоманы, и алкоголики, и полоумные, и какие-то уже люди, которые за пределами вашего возраста, с которыми вы хотели связать свою жизнь. Вопрос: зачем вы показываете все свои, в кавычках, достоинства всем подряд? Или вы деньги с них хотите получить за то, что они вас каким-то образом используют? Ну, просто задумайтесь. Это первое. Второе. Хотите – верьте, хотите – нет. Когда вы показываете все свои достоинства, то взгляд любого мужчины, он определяет и вашу жизнь тоже. Он накладывает свой отпечаток. Это, может быть, покажется странно кому-то, кто не в теме. Но вас просто общупывают глазами. Вас представляют в различных эротических вариантах использования. Так или иначе, в ваш мир, вторгается что-то другое или кто-то другой. И, как всегда, первыми вторгаются в мир слишком активные те, которые чем-то озабочены. Вопрос: вам это надо? Вы хотите быть виртуально изнасилованы каким-то маньяком? Каким-то больным человеком? Или кем-то, кто вам не нравится? А виртуально ведь вас насилуют. Сначала в мозгах мужчина проводит действия, а потом уже это все может вылиться на физический план. А потом многие девушки удивляются: ну как же так, почему это со мной произошло? Ну как же так, почему от меня отворачиваются нормальные ребята? Да они от вас отворачиваются, потому что вы уже изнасилованы. Вы уже изнасилованы. Зачем ему, ну, связывать себя с кем-то, кто уже кем-то другим использован? Ну, зачем жевать то, что уже пережевано и выплюнуто? Если уже выплюнута жвачка, но никто же не подходит, с пола ее не поднимает, в рот себе не засовывает. Плюс ко всему, еще раз возвращаюсь к тому, что я говорил ранее. Если вы одеваете спецодежду проститутки, к вам и отношение как к проститутке, но не как к будущей жене, матери своих детей, хозяйке дома. Поэтому и отношение к вам такое. А если женщина одевает, например, длинное платье, длинную юбку, она становится уже недосягаема для многих других. Она становится женщиной-загадкой. Она показывает свою целомудренность, то есть целостность в мудрости. И вот такую женщину на долгую перспективу хотят уже мужчины. И хотят они не просто для какой-то забавы, они хотят для того, чтобы с ней связать свою будущую жизнь. Чтобы с ней создать семью, дом полную чашу, народить любимых детишек, чтобы все было хорошо. С такой женщиной, а не с легкодоступной. Не с расфуфыренной Барби. Ну, кто такая Барби? Она ничего делать не умеет. Она кичится тем, что она на себя навешала. Но со временем это все проходит. И примеров этих несчастных Барби, которые сидят и льют слезы к годам 40, что они никакие, они никчемные, уже кучу пластических операций сделали, уже денег на это потратили. А мужчины все меньше и меньше обращают на них внимание. Они перестали быть центром внимания. Огромное количество таких примеров. Вы хотите следовать этим плохим примерам? Вы хотите быть доступной и годам 30 стать никому не нужной? Вот задавайте себе просто такой вопрос. Кем вы хотите быть? Поставьте себе цель. И уже, когда у вас есть цель, вы будете к ней стремиться. и будете делать правильные шаги, которые сделают вашу жизнь счастливой, жизнь вашего любимого счастливой и жизнь ваших будущих детей счастливой. Это сейчас вам кажется, дети еще далеко, возраст еще не тот. Время очень скоротечно, очень быстро. Только дурачки и дурочки этого не понимают. А те, которые чуть-чуть мудрость проявляют в этом мире, они очень быстро все это понимают. Ну и самое главное, как ты думаешь, с точки зрения внутреннего мира, женщина какая должна быть? Вот мы сейчас говорили больше про внешность, мы говорили про хорошее настроение, мы говорили про одежду, там еще про что-то. А внутренний мир-то какой должен быть? Женщина, девочка, к чему должна стремиться? Какой ей должна быть, чтобы было ей счастье? Именно счастье, а не видимость его, какая-то внешность, которая очень-очень быстро отстегивается. Есть слово такое «лад». Вот внутри она себя должна этот лад держать и вовне излучать этот лад, чтобы рядом с ней хотелось находиться как можно дольше, чтобы это тепло душевное, ее человеческое тепло, оно делало людей лучше, чтобы хотелось такую девушку, женщину защищать, лелеять, заботиться, поддерживать, чтобы рядом с тобой был вот этот вот счастье, да, вот, которое можно обнять двумя руками. Вот такую женщину необходимо, чтобы она изнутри это излучала и вовне. Когда кто-то называет проституток девушками или девочками или женщинами, меня это коробит. Коробит не потому, что я ханжа, а коробит потому, что я знаю русский язык. Девушка, девочка идет от того, что она дева. А дева – это та, которая непорочная. Вот как можно назвать ту, которая уже побывала под многими и где уже клейма негде поставить, девочкой? Но у нее же нет девственной, так сказать, плены. Да? У нее этого нету. Она уже не может быть ни девочкой, ни девушкой. А женщина, то есть женского чина, женщина, женщина – это та, которая по чину женскому живет, то есть делает дела женские. Она жена, то есть есть муж и есть жена, то есть она уже супруга. Как можно проститутку назвать женщиной? Никак. Поэтому проститутка, она и есть проститутка. По-русски ее называли шалава, шлюха, ну и много по-другому как. Блудница, например, гулящая и так далее. Но никогда не называли ни женщиной, ни девочкой, ни девушкой. Потому что понимали, что это просто бред сумасшедшего. Назвать ту, которая потеряла девственность, девушкой или девочкой. А та, которая не исполняет женский чин, то есть женские дела, называть женщиной. Вот это очень важно. Поэтому имейте в виду, каждое русское слово, да вообще славянские слова, они очень глубоки, они не поверхностны. И если вы начнете задумываться о смысле этих слов, то вы будете понимать смысл своей жизни. Это очень и очень важно. Теперь надо, наверное, подумать о том, как девочки сейчас себя готовят к жизни. И, на мой взгляд, человек, который уже видел взросление многих девочек, и с которыми разговаривал, здесь открывается следующая очень серьезная проблема. Уже, еще раз говорю, неоднократно я разговаривал с молодыми девчонками, которым там 12, 15, 14 лет, и потом их уже видел в возрасте 20, 28, 30 лет и так далее. Вот когда они смотрели телевизор «Дом-2» или какие-то сериалы бестолковые или там что-то еще, я говорил: «Дорогая моя девочка, скажи, пожалуйста, а что ты будешь рассказывать своим детям? Ты им будешь рассказывать «Дом-2»? Ты им будешь показывать эти вот дурацкие мультики или что-то еще?» Она говорила мне, ну, они мне говорили, потому что не одна, они мне говорили: «Да ладно, все еще впереди, я это все наберусь». Я говорю: «Смотри, время идет, время проходит, и затем, пока ты смотришь «Дом-2», время бежит очень быстро, и ты ничему не набираешься. Потом начинались проблемки. Когда «Дом-2» продолжали смотреть, ну, в «Дом-2» может здесь в кавычках, здесь можно много чего другого подставить вместо «Дома-2», они также себя начинали вести с мужчинами, с противоположным полом, со своим окружением девическим и так далее. И постоянно скандалили, постоянно занимались какой-то глупостью, постоянно у них были проблемы. И самое главное, что где-то уже с лет 25 к 30 многие из этих девочек, тогдашних девочек, подходили ко мне и говорили: «Алексей, а ведь ты был прав, когда нам задал эти вопросы. Мы сейчас это все поняли и это все оценили. Я сейчас понимаю, что ты тогда говорил, это правда. А я тебя не слушал, думаю, ну какой там взрослый человек мне что-то рассказывает, какую-то глупость, у меня еще вся жизнь впереди и так далее. А сейчас у меня появилась семья, и у меня нет лада в этой семье. Или у меня родился ребенок, а я не знаю, что с ним делать. У меня есть семья, а я не умею, например, готовить нормально. У меня есть семья, а я не умею взаимодействовать с родителями своего мужа». И так далее, и тому подобное. Я спрашиваю: а почему? И мы приходим к выводу совместно, что время было потрачено не на то. То время, когда необходимо было этому учиться и набирать ум, разум, опыт, знания, оно было упущено. Один раз в год сады цветут. Осенью цвести сады уже не будут. И летом сады не цветут. Летом пора уже урожай не собирать, а урожай завязывать, взращивать. А осенью пора его собирать. А у нас получается так, что девочки сидят, идет весна, они занимаются чем угодно, кроме того, чтобы цветы выпустить, чтобы эти цветы опылить, чтобы подготовить рост урожая и прочее, прочее. И спохватываются, когда уже все уже отцвело, когда уже не может ничего цвести. Они начинают слезы лить, потому что время упущено. Время упущено. Летом сады не цветут. Жизнь уже перевалила весеннюю отметку. И уже молодость не вернуть. Многие об этом начинают жалеть. Поэтому если вы говорите про счастливое замужество, про здоровых детей и счастливую, ладную семью, вам необходимо готовиться к этому. Вам необходимо понимать, какая у вас цель, следовать к этой цели, стремиться ее достичь. То есть воспитывать себя, набираться нужных знаний. Вы тогда будете не только радостью светиться, как Михаил об этом сказал, выходя на улицу, но еще у вас будет тот устой, который дорог любому мужчине. Любой мужчина, по секрету вам скажу, любой мужчина, не какой-то там подзаборный, а любой мужчина, который хочет свою жизнь иметь счастливой, видеть свою семью счастливой, иметь дом полную чашу и любимую, и любящую жену, он сразу чувствует этот стержень у женщины, которая хочет быть матерью, женой, хозяйкой. И тогда он будет готов горы свернуть, превратиться в принца, чтобы создать все необходимые условия для того, чтобы это все случилось. Потому что его и ее желания совпадают. Потому что он видит цель, ради кого и ради чего жить. Что делать? Вот это очень важно. Задумайтесь, девчонки, пока есть время. Не повторяйте ошибки тех, которые сейчас сидят, плачут и кусают себе локти, потому что время было упущено. Не занимайтесь глупостью. Не забивайте голову всякой ерундой, которая вам в жизни не пригодится. Не забивайте голову тем, что вам вкладывают. Что вам усиленно вкладывают. Легкость, доступность, проституцию, легкий образ жизни, совершенно ни к чему не пригодный, скандализм, который, например, там позволяет кого-то как-то обозвать, куда-то послать и так далее и тому подобное. Уходите от этого. В этом нет пользы никакой, в этом только вред. Задумайтесь. Это не какая-то мораль, это не нотация, это совет того человека, который видел много разбитых семей, который слышал много слов подобных. Как же ты был прав, когда нам об этом говорил, когда нам было 15-16 лет? И как мы теперь это понимаем? Эх, если бы можно было вернуть время назад. Нельзя вернуть время назад. Нужно делать все в свое время, в свой срок. Поэтому следите, в первую очередь, за мыслью. Что вы желаете, то у вас и будет. Потому что что вы желаете, туда вы и будете стремиться. И вы будете совершать те шаги, которые необходимы для совершения и достижения цели. Вот это очень важно. А если вы просто хотите прожить жизнь, как перекати поле, то я тоже не против этого. Это ваш выбор, пожалуйста. Но только потом не говорите, что «Алексей, как же было нехорошо, когда мы тебя не слушали». Ну вот как-то так. Что-то есть тебе добавить? Давай, Алексей, на сегодня закончим нашу беседу. Я думаю, девушки, если вопросы у вас какие-то появятся, пишите нам. Причем, серьезно говорю, у меня отношения вот как от брата к сестрам. Дать совет такой, чтобы вам стало лучше. Да, опыт разный у меня был, но, по крайней мере, я хочу, чтобы этот мир стал лучше, чтобы ваши семьи стали лучше, чтобы тех ошибок, которые совершил я, в вашей жизни проявлялись как можно меньше. Добра всем нам и вам, крепких, счастливых семей. Напоследок я дам маленький совет, как у нас уже заведено, такую небольшую практику для тех, кто хочет свою жизнь изменить к лучшему. Маленький ребенок хочет всем доказать, что он взрослый. И поэтому он сразу же становится в оппозицию всем советам, которые слышит от тех, кто находится рядом с ними. Но маленький ребенок, как и дурачок, будет испытывать все проблемы на своей шкурке. А, как я уже говорил, есть такая поговорка, что дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. Так вот, для того, чтобы определить, кто перед вами друг или враг, следует прислушаться к его советам или не следует прислушаться к его советам, обратите внимание на то, первое, как живет он сам, есть ли у него счастье в жизни. Второе, то, что он советует, это к чему приводит? К тому, что вы станете проституткой или все-таки будет у вас счастье в жизни? Вот когда вы это все сложите вместе, вы для себя определите, чьи советы надо воспринимать, а чьи советы лучше вообще пропускать мимо ушей и уходить от такого советчика. Все очень просто. Первое, как живет сам человек, есть ли у него счастье, доволен ли он своей жизнью, уважают ли его в обществе, прислушиваются, ну и так далее. То есть, как он себя проявляет в обществе, какой у него личный опыт. И второе, к чему приводят его советы. И если вдруг вы увидите в своей жизни по телевизору какой-то очередной ролик, который вам покажет какую-то такую легкую, вульгарную жизнь, задумайтесь, а эта вульгарная жизнь вас приведет к чему? То есть вот этот телевизор, он чему вас учит? Что он вам даст? Вот на этом я с вами прощаюсь. Михаил, в очередной раз благодарю тебя за то, что ты поднял эту тему. Надеюсь, что она кому-то допринесет счастье. Если хотя бы одну женщину она сделает счастливой, я буду рад. Я буду считать, что моя миссия на земле выполнена. Желаю вам всем добра. Напоминаю, что с вами было Народное славянское радио. Михаил Ять, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру!